Глава 7. Посвященная знакомству с человеком без набора букв, встрече с неведомым и паранормальной резьбе по дереву. Группа людей в тяжелых скафандрах медленно продвигалась вдоль стены. Они держались за веревку, привязанную к поясу массивного человека, шедшего первым. Тяжелые, как утюги, подошвы с грохотом опускались на пол, и пыль взмывала вертикально вверх, как дым в безветренную погоду. Встроенные в шлемы фонари, делавшие людей похожими на огромные елочные игрушки, освещали мокрые от пота бледные лица с вытаращенными от напряжения глазами. Каждый шаг отдавался шумом, которым мог бы похвастаться не всякий отряд доисторической конницы. Но люди, оглушенные собственным пыхтением, не слышали этого. Впереди показался округлый темный проем. «Оно!» — шепнул в передатчик человек, который шел первым, и поспешно прикрутил яркость фонаря до минимума. Остальная группа тоже последовательно погасла, как гирлянда, когда заканчивается праздник. Они сгрудились у проема, в который никто не решался шагнуть первым. В коридоре было не так страшно, то тут, то там периодически мигало аварийное освещение, и, что самое главное, коридор был простым и понятным творением рук человеческих, просто очень старым и давно заброшенным. Дальше их ждала густая чужая тьма, никогда еще, возможно, не скрывавшая в себе потомков Адама и Евы. Наконец, маленькая кругленькая женщина, которая все время плелась в хвосте и вообще, невзирая на скафандр, выглядела прирожденным бухгалтером, выступила вперед и дрожащим голосом пискнула. «Я пойду». Мужчины мгновенно потупили глаза, продемонстрировав присущую самцам человека солидарность, которая в особо трудные моменты жизни переходит в синхронность. Потом предводитель группы решился. «Шагнем все вместе. Одновременно». Однако дальнейшие измерения показали, что все шестеро в проем не помещаются. Ситуация осложнялась. «Хорошо». Массивный человек попытался утереть со лба пот и чуть не разбил тяжелой перчаткой стекло шлема. «Первым иду я. Вы ждете 10 секунд, потом идет Афродита». Он кивнул храброй бухгалтерше. «А потом? Потом сами разберетесь. Если что-то случится, я дерну за веревку». Тяжелые шлемы согласно закачались. Человек поправил на поясе веревку, несколько раз шумно выдохнул и, высоко подняв ногу, переступил воображаемый порог, за которым ждало неведомое. Практически в тот же самый момент, когда его подошва коснулась пола, вспыхнул ослепительный свет. Все помещение загудело и задрожало. Пол внезапно стал потолком, и человек в ужасе увидел, что под его растопыренными пальцами и все еще ноющими от удара коленями разверзлась черная бесконечность Вселенной. Он стоял на четвереньках посреди космоса. «Вы сдурели, что ли?» — громовым басом спросила неведомая. Селис выскочил на полянку, нырнул под густую листву какого-то кустарника и начал шепотом считать до 100. Пульс постепенно пришел в норму. Заныли царапины от веток, сбитые ступни и раздавленная неуклюжим солдатом рука. Позвав Алису и убедившись, что она куда-то пропала, нео-человек внимательно изучил крюк. Крови он не увидел. Металл пах древесными соками, травой и, собственно, металлом. К ручке прилипла половинка аккуратно разрубленной мухи. Кроме нее жертв, очевидно, не было. Селис тщательно вытер оружие листьями и, воровато оглядевшись по сторонам, попытался его покрутить. «Помогите!» Странно, но от этого истошного вопля не разверзлись небеса, не дрогнула земля, и даже голова Селиса каким-то чудом уцелела, хотя он явственно слышал треск собственной лобной кости. Крюк куда-то улетел, зрение, осязание и слух последовательно выключились и снова включились. Он увидел прямо перед своим носом большие, похожие на деревья стебли травы, и половинку мухи, в которой можно было разглядеть разноцветные внутренности. «Ты чего орешь?» — оторопело спросил он у мухи. «Помогите! Селис, кто-нибудь! Спасите! Селис, чтоб тебя! На меня напали!» «Успокойся. Кто напал? Сколько кораблей?» «Это не корабли. Это гуманоиды. Залезли внутрь. Я не могу их выгнать. Они не вытряхиваются. Они по мне ходят. Их много». «Чем вооружены?» «Ничем. Но в скафандрах. И жутко гремят». «Спроси, кто они?» «Люди». «Это они сказали?» «Нет, это мне видно». «Сколько их?» «Полная кабина. 6. «Ты до сих пор на станции?» «А где мне еще быть? Думал, посплю хоть». «Они что, люк взломали?» «Нет, он открыт был. Кабина проветривалась». Селис с тоской посмотрел на муху, явно ища у нее сочувствия. Потом перевел взгляд на небо. «Корабль. Это люди с таможни. Насколько я знаю, они безобидны». «Чудесно! И что мне с ними делать?» «Не знаю. Поговори с ними. Попроси уйти. Только вежливо». «То есть ты ничего предпринимать не будешь?» «Корабль. Я на планете. Внизу. Далеко. Можешь спросить, есть ли среди них человек по имени Петерен, и передать ему от меня привет». «То есть тебе плевать, что меня могут похитить или разобрать на запчасти, да?» Этого гневного вопроса Селес уже не слышал. Прямо у него над головой внезапно возникло мерцающее чудовище цвета только что освежеванной туши. Оно парило чуть ниже верхушек деревьев и тянуло к земле длинные, как у медузы, отростки щупальца. Больше всего оно и напоминало медузу, только вместо тела у него был пульсирующий розоватый мозг, по поверхности которого ползали многочисленные глаза на стебельках. Причем ползали они не бессистемно, а водили хороводы вокруг кроваво-красного, совершенно человеческого рта с желтоватыми резцами. Таким же плотоядно чавкающим ртом оканчивалось каждое щупальце. Летающий кошмар издал нечленораздельный рев и проворно снизился, зубы клацнули у самого лица Селеса. «Под ноги смотри!» Из-за деревьев выскочила темная фигура и повалила инопланетного гостя на землю. Тот, не привыкший безропотно поворачиваться к опасности спиной, попытался поднять голову, но Алиса с силой впечатала его лицо в траву. «Не вздумай ускоряться!» — шипела она. «Хуже будет! Не смотри! Не смотри!» Наконец ее хватка ослабла, и Селес, выплюнув стебельки и грязь, шепотом спросил. «Что это было?» Алиса широким жестом показала наверх. Там покачивались верхушки деревьев, а в небе все еще вспухала божественная цветная капуста. Исполненная ртов тварь бесследно исчезла. «Ничего не было», — нетерпящим возражений тоном сказала Алиса. «Ты просто не туда посмотрел». «Было», — тоскливо заупрямился Селес. «Хорошо, уговорил, было. Но если ты не станешь упираться и ускоряться, я проведу тебя в другую плоскость. Там нет ни единого мозгозуба». «Это называется мозгозуб? Вы с ними воюете?» «Точно и совершенно верно. А ты можешь провести меня к лифту?» «Наш лифт уже захватили мозгозубы. Они каждый раз так делают». Алиса взглянула на инопланетянина с жалостью. «Ты вообще выбрал для визита крайне неудачную плоскость». А ведь он подумал, что выбраться со странной планеты может оказаться непросто еще до того, как его затолкали в капсулу орбитального лифта. Но тогда отказываться было как-то неудобно. «Я повидал многие планеты, везде все по-разному. Но у меня никогда не было такого явного ощущения, что что-то не так». Она хмыкнула и лихо сбила каску на бекрень, чтобы почесать голову. «С тех пор, как я себя помню, я каждую секунду чувствую, что... Хочешь, твои мысли прочитаю? Что все вокруг — декорация, с помощью которой кто-то пытается нас обдурить. Ты ведь об этом?» Селес кивнул. «Все эти плоскости... Наша планета делится на плоскости. И в каждой свои странности, свои законы, которые никто не может толком объяснить. Но все делают вид, будто так и нужно. Удивляются еще. А как же иначе? А как ты хотела?» «На самом деле все они, конечно, врут. Я слишком много слышала, слишком много узнала, чтобы хоть кому-нибудь верить. Все люди здесь так заврались, что уже сами себе верят. Хотя, может, их гипнотизируют каким-нибудь излучением? Поэтому я и ношу каску. От излучения. Вот до чего я уже свихнулась, понимаешь? Ты улетишь так же, как прилетел. А я живу здесь и умру здесь. И даже вот зуб даю, никогда не докопаюсь до первопричины». Она вздохнула и передернула плечами. «Так давай ты хотя бы из уважения к моей тяжелой доле перестанешь по-дурацки недоумевать и пойдешь, наконец, со мной». Алиса бодрилась изо всех сил, даже улыбалась во всю ширь. Только глаза блестели, набухая слезами. Селес скорее почувствовал, чем понял, что к ее доле, какой бы она ни была, действительно следует проявить уважение. «Хорошо». Он отряхнулся и доверчиво протянул руку. «Идем». Мокрые, поцарапанные и продрогшие, они выбрались на опушку леса и устало привалились к огромному дереву. Алиса припала к фляжке, звонко стукнувшись о горлышко зубами. Селес покосился на фляжку и печально икнул. Впереди маячил голубовато-молочный свет, в нем проглядывали два оранжевых огонька. Через некоторое время нео-человек понял, что это окна маленького домика, стоящего среди поля, залитого фосфорицирующим туманом. Дом и довольно большой участок вокруг него были обнесены забором. Сонно покачивались деревья в саду, где-то рядом уютно ухала сова. Селис подумал, что если это другая плоскость, то она нравится ему гораздо больше. Они спустились с пригорка на пустынную проселочную дорогу, и она привела их к забору, увитому иссохшим плющом. В воздухе пахло теми ночными цветами, которые есть на каждой обжитой планете, но мало кто знает об их существовании. Они раскрывают нежные белесые лепестки только в полной темноте, потому что им нужно сперва убедиться, что их никто не видит. К забору подбежало небольшое животное и начало громко кричать. После короткого замешательства Селис вспомнил, что это называется собакой. «Подожди меня тут!» Алиса просунула руку между прутьями калитки и отодвинула щеколду. «Он не любит чужих. А зуба, мозга... в этой плоскости их нет. Можешь спокойно смотреть вверх». Прохрустел гравий, потом в темноте возник светящийся прямоугольник открытой двери и тут же исчез. Какое-то время Селис от нечего делать разглядывал забор. Он был слишком низким и хлипким, чтобы служить надежной защитой от чужаков, которых здесь вроде бы не жаловали. Из дома никто не выходил, и Нео-человек решил немного прогуляться. Он медленно побрел вдоль забора, слегка пошатываясь от в очередной раз ударившего в голову алкоголя. По другую сторону ограды за ним неотступно следовала собака, сверкая маленькими красноватыми глазками и изредка издавая такой звук, как будто внутри у нее что-то закипало. Позади дома стояло древнее транспортное средство, похожее на сплюснутый со всех сторон маленький вездеход. Никогда не видевшему старые земные автомобили Селису машина показалась игрушечной, но он не мог отрицать, что она очень хорошо вписывается в пейзаж. Потом в заборе внезапно образовались наполовину распахнутые ворота, перекошенные от старости. Омма заглянул внутрь и увидел множество темных столбиков, тонущих в молочно-белом тумане. Даже не предполагая, что это могло бы быть, он, подталкиваемый любопытством и самогоном, решил посмотреть поближе. Небольшие темные конструкции, которые Селис поначалу принял за столбики, имели, как оказалось, самую разнообразную форму. Это были скульптуры в форме маленьких человечков и крестов, прямоугольные плиты и просто небольшие деревянные палки, воткнутые в землю и увенчанные табличками с какими-то надписями. Ну, конечно, человеческое захоронение. Только более традиционное, чем то, что он видел на орбитальном додекаэдре. От одного воспоминания Селиса передернуло. Он попытался прочесть ближайшую надпись, но значки были слишком мелкими. Подойдя ближе, Селис налетел на незаметную в тумане низенькую ограду, окружавшую крест с табличкой. Вместе с треском он уловил отчетливый недовольный вздох. Даже языком, как будто от досады прищелкнули. И выпрямился, удивленно оглядываясь. Вокруг никого не было. Шепотом выругавшись, Селис попытался вернуть поваленную секцию ограды в прежнее положение. Вздох повторился, и у его ног прямо под крестом зашевелилась земля. Нео-человек не успел познакомиться с местной фауной, за исключением мелких лупоглазых существ, бесчетное количество которых раздавил во время бегства из военного лагеря. Он оставил ограду в покое и стал осторожно раскапывать землю, чтобы помочь зверьку вылезти. Под слоем дерна обнаружилась норка, которая явно вела в более обширную полость. Селис расширил ее края, и тут из-под земли хищно выметнулся остов человеческой руки. Грязный, почти лишенный плоти, с длинными кривыми ногтями. Рука начала деловито ощупывать края норы, причем два ногтя тут же отвалились и остались лежать на земле. Спустя мгновение она вцепилась в сапог инопланетного гостя, а из-под земли послышался неразборчивый, но торжествующий возглас. «Селис!» — позвала из сырого тумана Алиса. «Сел! Куда ты пошел?» Омма попытался освободить сапог, но рука держала крепко, поэтому он, брезгливо морщась и вполголоса бормоча извинения, с силой спихнул ее носком другого сапога и случайно оторвал неизвестному подземному жителю палец. Палец проворным червячком пополз прочь. Селис поймал его и с новой порцией извинений попытался приставить на прежнее место, но рука схватила отвалившийся фрагмент и юркнула обратно в могилу, откуда донесся жалобный стон. «Я не хотел», — сказал Нео-человек. «Я просто...» Из норы ему в лицо швырнули комком затхло пахнущей грязи. «Селис, тебе кто разрешил шляться по кладбищу?» По купам деревьев перед домом запрыгал луч фонаря. Селис пошел на него, врезался в забор, забрел в мокрые колючие кусты, продрался через них и вышел к крыльцу дома, на котором стояли Алиса и незнакомый бородатый старик. «Здравствуйте», — — сказал Селис. Старик приветливо кивнул в ответ. Сад и дом качнулись в такт. Внутренности инопланетного гостя издали такой зловещий рык, что собака с визгом умчалась в темноту. Селис успел схватиться рукой за стену и его вырвало. «Самогон», — на всякий случай пояснил он хозяину дома. В животе резало так, будто Селис наглотался стекла, а не жгучей жидкости из фляги. Он снова скрючился, царапая ногтями стену. «Не волнуйтесь, я его сейчас внутрь затащу», — бодро заявила Алиса. «Потрясающе!» Петерон опять попытался утереть со лба обильный пот. И опять чуть не разбил запотевшее стекло шлема. Его лицо сияло от счастья, как толстая бледная луна в ясную ночь. «Да снимайте уже его!» — прогудел корабль. «Тут можно дышать?» Корабль на всякий случай проверил показатели. В плотно набитой людьми кабине было жарковато, но в целом все соответствовало норме. «Можно!» «Потрясающе!» Люди зашевелились, стараясь дотянуться до шлемов, но свободного пространства было слишком мало для того, чтобы поднять руки. Кто-то уронил перчатку, а бухгалтерша Афродита и ее сосед звонко стукнули шлемами и дружно вскрикнули, увидев на них трещины. Корабль критически изучал происходящее. Еще никогда на его борту не присутствовали в таком количестве крупные и на редкость неуклюжие люди. Охватившая его поначалу паника не просто прошла. Он вычеркнул этот позорный момент слабости из памяти и теперь был преисполнен чувства собственного достоинства. «Вас слишком много», — сообщил он людям. «Станет гораздо удобнее, если хотя бы половина отсюда выйдет. А лучше все». Отважные исследователи неведомого послушно потянулись наружу. А Петерен, уже у самого люка, остановился, справедливо заподозрив, что корабль намерен избавиться от них и сбежать. «Значит, вы обладаете разумом?» — уточнил он. «Ну?» — нетерпеливо подтвердил корабль. «И вы живой?» «Ну?» Петерен нажал кнопку под подбородком и с громким чпокающим звуком снял шлем. Он не сразу решился сделать вдох и несколько секунд стоял неподвижно, надув щеки и выпучив глаза. Наконец он со свистом втянул ноздрями воздух, подержал его в легких, как веселящий дым, и с сожалением вернул обратно. «Но это невозможно!» — продолжил он. «По всем признакам вы созданы искусственно». «И что?» — немного растерялся корабль. «Значит, вы обладаете искусственным интеллектом, и вы не живой». Корабль недовольно загудел. Петерон тем временем открыл клапаны, выбрался из скафандра, который так и остался стоять, прислоненный к стене, и жестом поманил к себе двух других обитателей станции. «Бумагу и ручку!» — шепотом потребовал он. «Сейчас же!» «У меня есть личность», — сказал корабль, успевший изучить все имевшиеся в энциклопедии определения живого и разумного. «По шиарийским нормам этого достаточно, чтобы считаться живым существом». «А по чела...» «А мне чихать». Петерон растерянно замолчал. Он полагал, что негуманоидная форма жизни при первом контакте будет выражаться более торжественно. Тут ему в руки сунули блокнотик и карандаш, на незаточенном конце которого сидел пластмассовый гномик с очень удивленными глазами. «Я бы на его месте тоже удивился», — рассеянно подумал Петерон и отметил, что необычайные приключения нисколько не мешают ему размышлять о совершенно прозаических и незначительных вещах. Надо упомянуть в мемуарах эту отстраненность, экзистенциальную отчужденность среди неведомого и потрясающего, — подумал Петерон. Он быстро проставил на бумаге номера вопросов и поднял голову к потолку. «Не могли бы вы заполнить анкету?» В доме все было пропитано совершенно особым запахом. Так пахнут сильно подержанные грузовые контейнеры, стенки которых расслоились от старости, а внутри завелись сорные грибомыши. На полу высились груды самых разнообразных вещей. Книг, начиная от бумажных и заканчивая мини-читалками прямого доступа. Посуды, игрушек, одежды. Алиса восторженно запищала, вытаскивая под тусклый свет лампочки что-то кружевное. Коммуникаторов, пакетов, проводов, отражателей, глушителей, ускорителей и каких-то безымянных штуковин. Между горами хлама были проложены чисто выметенные дорожки, придававшие комнатному ландшафту сходство с хитроумно устроенным садом. Самая широкая дорожка вела от двери к столу, заваленному проволокой, микросхемами, загадочными деталями и инструментами, напоминавшими пыточные орудия. Одно извилистое ответвление шло к приоткрытой двери. Судя по всему, на кухню. По-другому можно было добраться до железной кровати на высоких ножках. А третья дорожка уходила в самый темный угол, к лестнице на второй этаж, ступеньки которой тоже были завалены вещами. То тут, то там мелькал победно поднятый собачий хвост. Животное проскользнуло вслед за всеми в дом и теперь носилось среди хлама, путалось под ногами и демонстрировало живейший интерес к происходящему. Селис снял сапоги и с наслаждением растянулся на кровати. «Кофе? Чай?» — предложил хозяин дома. «Нет-нет», — торопливо ответила за гостя Алиса. А нео-человек только икнул и поспешно отвернулся к стене. Из щели между досками выполз небольшой черный жук и уставился на него. Селису стало тоскливо. «Да», — услышал он голос старика. «Конец ему. Чего уж там». Хозяин дома и Алиса сидели за столом, и старик одним из своих пыточных инструментов ковырял раздавленный медальон. Он успел надеть очки с толстыми увеличивающими стеклами, и казалось, будто каждый его глаз плавает в отдельном маленьком аквариуме. «Вот ведь техника!» — он прищелкнул языком, разглядывая изувеченные серебристые внутренности. «Только глянь, какую ты волшебную вещь испортил!» Последняя относилась к гостю. «Селис!» — запоздало представился тот. «Смотритель!» — кивнул в ответ хозяин. Селис вопросительно покосился на Алису. Старик перехватил его взгляд и недовольно махнул рукой. «Хорошо. Еще сборщик и ремонтник. Но это реже. Если ты ждешь стандартного бессмысленного набора букв, который называется именем, то я намеренно от него отказался». Он пинцетом вынул из медальона тонюсенькую пружинку, которая тут же рассыпалась. «Нет, девочка, ничем не могу помочь». Алиса поймала вертевшуюся под столом собаку, прижала рыжую лохматую голову к своим коленям и неожиданно всхлипнула. Собака заскулила в ответ. Человек без стандартного набора букв поднялся со своего места, грустно потрепал девушку по каске и ушел на кухню. «Может, корабль сумеет починить?» — неуверенно предположил Селис. «А до этого что мне делать?» — не глядя на него, спросила Алиса. «Что мне делать по ночам?» «Спать? Там было столько людей, столько лет, столько историй. Я слушала их каждую ночь. Кто теперь будет мне рассказывать о другой жизни?» Снаружи в оконное стекло шумно впечатался кусок мокрого дерна и медленно сполз на карниз. Алиса перестала всхлипывать и отпустила собаку, но та осталась на месте, плотно прижавшись к ее ногам. В молочном тумане промелькнула отчетливая длинная тень. Потом нижняя ветка растущего у окна дерева закачалась, как будто на нее одну, не касаясь остальных, дул узконаправленный поток воздуха и стала постукивать по стеклу. Алиса прислушалась и заинтересованно подняла одну бровь. Потом нашла среди раскиданного по столу хлама карандаш, сломанный пополам и замотанный липкой лентой. Послюнявила его и начала прямо на столешнице выводить точки и тире. «Уходите, довольно глумиться над нашей землей», продекламировал возникший в дверях смотритель. «Уходите, не то мы вам станем семьей». Уже стихами стучать научились, но ритм пока хромает. В этот момент Алиса вскрикнула и разжала пальцы, державшие карандаш. Но он остался в вертикальном положении, завертелся, как сверло, и начал что-то быстро-быстро рисовать на столе, вгрызаясь в дерево. Во все стороны летели щепки вперемешку с графитовой пылью. Селис, забыв про рези в желудке и прочие последствия знакомства с самогоном, потрясенно смотрел на эти сверхъестественные художества. Страх был слишком слабым для того, чтобы вызвать ускорение, и даже в чем-то приятным. Привыкший все раскладывать по полочкам, Селис, на долю секунды отвлекшись от созерцания аномальной резьбы по дереву, определил этот страх как суеверный. «Во дают!» — ухмыльнулся в бороду смотритель, ставя на стол две эмалированные кружки. Убогий огрызок, оставшийся от карандаша, подпрыгнул высоко в воздух, упал и затерялся среди тряпок, книг и коробок. Алиса сдула со стола опилки, и на нее взглянуло выгравированное на дереве лицо с вытекшим глазом, бесформенными волдырями на лбу, без кончика носа и с широко раскрытым в безмолвном крике ртом. Все это было выполнено очень реалистично, начиная от потеков гноя вокруг волдырей и заканчивая дуплом в шестом нижнем зубе несчастного. «Что это?» — спросил Селис, разглядывая картину из-за ее плеча. «Полтергейст», — пожал плечами смотритель. «Духи? Призраки? Все-таки на кладбище живем». Петерен с тяжелым вздохом поставил в анкете очередной прочерк. Корабль сообщил, что его зовут Корабль, а дать сведения о своем поле и цели визита отказался, Пометку «Искусственный интеллект» Петерен, подумав, снабдил вопросительным знаком. Разумное транспортное средство чаще демонстрировало отсутствие интеллекта, чем его наличие. Грубило, путалось в показаниях и раздраженно вибрировало всем корпусом. «Укажите, пожалуйста, ваш возраст», — вежливо продолжил контактер. «Где мой человек?» «Извините». «Куда вы дели Селиса?» «Он на планете. Мы не можем поддерживать с ним связь». «Почему?» Опять гневно загудел корабль, и зубы у Петерена противно задробежали. «Он говорит, что там война. Вы гарантируете его сохранность? Вы вообще в курсе, что у вас происходит?» «Нет», — печально помотал головой Петерен. «Почему?» Петерен потупился. «Потому что мы не спускаемся вниз», — ответила за него отважная Афродита. «Никогда?» «Никогда. Сидим тут и гадаем, что на планете происходит. Нам даже инструкции давно перестали высылать». Афродита пригорюнилась. «Забыли они про нас. Петерен уже у котов анкетные данные собирает, просто потому что делать нечего». «Дита», — укоризненно пробормотал Петерен. «А я крючком вижу», — закончила бухгалтерша. «Я вас понимаю», — после долгого молчания сказал корабль. «Вот моего человека вечно носит там, на этих ваших планетах, а я...» «Скучаете по нему?» — кивнула Афродита. «Это, конечно, сильно сказано. Я просто скучаю. В принципе». «У меня жена на планете осталась», — встрял Петерен. «Я уже и не помню, какая она. Иногда смотрю на фото и думаю, а вдруг при встрече я ее не узнаю?» «Так скучно болтаться одному на орбите, пока он там ищет черт знает что. Вы себе не представляете». «Представляем, представляем», — наперебой загалдели люди. «Тишина кругом. Все уже обсудили по 10 раз. И космос холодный такой, черный». «И ему нет до тебя никакого дела», — подхватил корабль. «Да, что-то есть, что тебя нету. Песчинкой себя чувствуешь, песчинкой». «Надо уже с ним серьезно поговорить. Сказать, наконец, что я против». «У меня с мужем тоже не было никакого взаимопонимания, но я все равно скучаю». «Мне иногда хочется стать обычным наземным транспортником. Много существ кругом, много впечатлений. Нездоровая фантазия, я знаю, но все-таки хочется». «Может, мы все-таки попробуем подсчитать ваш возраст?» — предложил Петерен, ободренный тем, что корабль неожиданно нашел в участниках экспедиции родственные души. Краем глаза Селис заметил бледное лицо с темными провалами глазниц, прижавшееся к стеклу. Но когда он повернулся к окну, за ним ничего не было. Только ветка продолжала выстукивать бездарные, но зловещие стихи. «Вам обязательно нужно обратиться в Академию наук». Селис осторожно провел пальцем по контуру рисунка. «В местную или в межпланетную? Настолько явные проявления паранормальной активности». Хозяин дома, прихлебывая чай, смотрел на него с искренним сочувствием. «Он только прилетел», — попыталась защитить гостя Алиса. «В нашей Академии наук, в Президиуме, сидят два призрака», — медленно с расстановкой заговорил смотритель. «Один — привидение специалиста по левитации. А вот кем при жизни был второй, я, если честно, не помню. А в межпланетную мы обратиться ну никак не можем». «Почему?» «У нас закрытая планета. Ее нельзя покидать». «А по инфосети?» «По какой сети?» Селис почувствовал, как вдоль позвоночника пробежал холодок. «Закрытая планета, война с мозгозубами, призраки, собаки в бронежилетах. Это еще можно не то чтобы понять, потому что понять это решительно невозможно, но хотя бы принять как данность. Но отсутствие инфосети...» «Спокойно, ты гость, тебя выпустят», сказала Алиса, неправильно истолковавшая его замешательство. Смотритель приподнял одну бровь и углубился в смакование чая. «У вас нет инфосети?» «Надо будет, заведем. Ты прилетел археологию изучать или нас?» Недовольно поинтересовался смотритель. В окно бросили горсть песка, а кукла, лежавшая поверх прочего барахла в углу, вдруг подняла голову и захлопала щетинистыми ресницами. Смотритель лениво запустил в нее отверткой, и кукла с писком «Мама» свалилась на пол. Спустя секунду отвертка прилетела обратно и воткнулась в оконную раму. Человек без набора букв ругнулся, вытащил ее и бросил под стол, в ящик с инструментами. «Не обращайте внимания», — посоветовал он гостям. Они публике обрадовались. «Так, может, мы пока...» Алиса кивнула на громоздкое устройство с многочисленными круглыми ручками, занимавшее треть стола. На нем топорщились разнокалиберные и кое-как припаянные антенны, одну из которых венчали массивные наушники святым шнуром. «Точно, точно!» — спохватился смотритель и надел наушники. Он крутанул ручки. На прикрытой поцарапанным пластиком шкале зажглась подсветка. Стрелка побежала вправо. И мозг Селеса чуть не взорвался от внезапно наполнившего его шипения, скрежета и неразборчивых возгласов, как будто кто-то орал в подушку. «Погоди!» — бормотал смотритель, азартно крутя ручки. «Хе! Сейчас!» 35-й! Прием! Не слышу вас!» «Кто опять передает без шифра?» Боже мой, они повсюду, господи! Я не вижу неба!» 35-й. «А ну, катись с моей частоты!» «Помогите! Мы отрезаны!» «Пошел вон, я сказал!» «Они повсюду, везде! Ни единого просвета!» Инопланетный гость со стоном сполз на пол, прижимая ладони к вискам. Смотритель поспешно выключил приемник. «Да», — протянула Алиса. «Мозгозубы соскучились. До лифта нам точно не добраться, пока там такое». «Выпустите меня отсюда», — простонал Селис. Из носа у него шла кровь, яркая и не страшная, похожая на ягодный сок. «Что ты сказал? Это на палиндромоне?» Нео-человек удивленно заморгал. Он и не заметил, что перешел на родной язык. Алиса жестом показала ему, что надо вытереть нос и губы. «Если я попрошу корабль забрать меня, его сюда пропустят? Не начнут стрелять?» «Я тебя не понимаю». «Не понимаю», — покачала головой Алиса. «Я не знаю палиндромона. Извини». «Я же говорю на... На чем я говорю?» У него что-то в голове закоротило. Смотритель поднялся из-за стола и вытащил из ящика с инструментами большой допотопный фонарь с железной сеткой. «Видать, устал наш турист. Как его там?» «Селис». «Селис, кивни, если понимаешь меня. Молодец. Пойдем-ка на свежий воздух, проветримся. Заодно покажу тебе загробную жизнь».